Снова чист передо мною первый лист, снова солнце свет лучист и золотист, позабыта мной прочтенная глава, неизвестная заманчиво нова. Кто собрался в путь в гостинице, не будь, кто проснулся, тот забудь видений муть. Высоко горит рассветная звезда, что прошло, то не вернется никогда. Веселей гляди, напрасных слез не лей, средь полей между высоких тополей нам дорога наша видится ясна. После ночи утро, после зим весна. А устав среди зеленых сядем трав, в книге старой прочитав остаток глав. Ты читатель своей жизни, не писец, неизвестен тебе повести конец.